Домовит, румянист, баю-бай, бургомистр. Завершенная седмица бургомистрово чело. Что же мнится, что же снится бургомистру? Ничего, ничего, как с жир горы под то есть пюргеры. Спи, жирна, спи, верна, бургомистрша, жена, бургомистрова, синица, переполнившая зоб. Что же мнится, что же снится бургомистрше? Хорошо б, из перинта вырвавши бюргеры, ей бюргерши, той, пропавшей без вести, этой, цезарь, рядышком. Женщине ж порядочной ничего не грезится. Спи, усни, им не верь, бургомистрова черь. Соломонова пшеница, косы, реки быстрые, что же мнится, что же снится дочке бургомистровой? Запахи, шепоты, все и еще что-то.